Глава 3. Вечер перед прибытием к... В родной вагон мы возвращались уже не спеша. Везде мы успели, куда хотели, и должны были успеть. А сейчас мне и поболтать хочется с господами, Стивом и Барри, являющимися на минуточку двумя независимыми инспекторами по линии обеспечения армии всякой всячиной. Ну, разве что генеральному штабу, подчиняющимся, или его уполномоченным представителям, находящимся с официальными проверками в войсковых частях и соединениях. Одним словом, да жути крутые ребята получились из ватажников в прошлом оружейных спекулянтов средней руки. А какие теперь мундиры носят эти двое джентльменов? Ух, да просто закачаешься от осознания их значимости и веса полномочий. Причем сразу же и безоговорочно, как только где-нибудь встретишь. Остапий! Я развернулся к идущим следом за мной товарищам и придержал дверь, ведущую в тамбур соседнего вагона. Ватажник развернулся и немного смутился под действием моего восхищенного взгляда. Сивый опустил глаза и зачем-то поправил широкий ремень под офицерской накидкой. Тут он вспомнил что-то и совсем застеснялся, поведя себя абсолютно нехарактерно. «Барри, господин Феликс», — произнес он виновато и вытащил из кобуры револьвер с набалдашником в виде трубки глушителя. «Я дичайше извиняюсь за самовольство-то эдакое». Остапий протянул оружие мне и полез за вторым экземпляром. «Да погоди». Я остановил его, положив свою ладонь поверх его кисти, прижав руку Сивова к рукояти револьвера. Но он остановился в своем действии и поднял на меня взгляд, полный стеснения или неуверенности. «Сивый, оставьте их себе». Я качнул подбородком в сторону оружия. «Вам с барину пользу принесет, в службе-то секретной». Я улыбнулся и убрал руку. Дотажник повеселел и, смутившись, улыбнулся, что на его лице, украшенном застарелыми шрамами, выглядит весьма своеобразно. Тут Сивый сменил выражение на озабоченное. «Феликс, позволь просить у тебя кое-чего». Начал он неуверенно и все-таки вытащил один из револьверов. «Да без проблем, Остапий, спрашивай». Я отстранился, сам уже догадываясь о его интересе, связанном со спецификой стрельбы из моих экспериментальных образцов револьверов. «Не тушуйся, друг!» — подбодрил я его. «Тут все твои!» Ватажники отреагировали на такое обращение к себе и переглянулись. «Друзья, что, не ожидали того, что я их к своим друзьям отнесу?» «Хе, ну что ж, посмотрю, что скажут. Вон как преобразились!» Новоиспеченные секретчики, с чего даже начать не знают, или растерялись, попросту говоря. «Феликс, господин...» Сивый перешел на пониженный и вкрадчивый тон. «Это магия такая?» А вдруг замотал головой. «Я, когда лоб дырявил морозу, то бишь стрелял, звук это не слыхивал?» Обрисовал он интерес, а Барри деловито кивнул в поддержку слов друга. «Ты поясни, не сочти за неприличие наши расспросы». К сказанному я уже готов, так как доподлинно знаком с реакцией других уважаемых людей, таких как Артур и Татищев. «Нет, Остапи», — начал я пояснять со снисходительностью в интонации и с ироничной улыбкой. «Это обыкновенная физика». «Что за оказия?» — отстранился Барри. «Физика!» «Наука точная», — продолжил я. «Объясняет законы механики, ну и так далее. Но это не магия. Так что если вам придется пользоваться в местах, напичканных всякими магическими сигналками, то вас никто не спалит, то есть не заметит». «О-о-о!» — протянули оба приятеля. «Ну, коли так...» Сивый поклонился с почтением. «Коль так дела обстоят-то, тогда мы тебе благодарны за подарочек». Он убрал револьвер в кобуру, а я потянул за ручку двери тамбура. Путь до родного вагона мы преодолели достаточно быстро и замерли. Требуется перевести дух, прежде чем войти. Я приложил ухо к двери вагона и постарался подслушать, что же творится внутри. Причем я напрочь забыл о персональном шпионе, о Чукче, которого мог спокойно расспросить о происходящем. Вот так всегда. Я открыл дверь, и наша команда победителей вошла внутрь. Девушки занимаются чаепитием, выглядят привлекательно. Однако в настроениях я читаю признаки раздражения мной. Сивова и Барри встретили улыбками, а вот мне ничего не осталось, кроме как пройти к своей лежанке и закрыться шторкой. Дуются на меня девчата, но это уже очевидно. Я отстегнул свою шпагу и хотел было улечься, как вдруг шкуры распахнулись, и напротив меня приземлилась Элеонора с Серафимой. Злющие, дальше некуда. «И как ты пояснишь вот это безобразие?» Наехала на меня княгиня Врангель, действуя без подготовки и вводных предложений. Девушка выудила небольшой камешек, который сверкнул в приглушенном освещении. И началось воспроизведение случайной записи части моего загула с эротикой со мной в главной роли. Я резко схватил камень. «И откуда это у вас?» — проговорил я, чеканя каждое слово. «Парочка артефактов слежения», — пояснила Элеонора. «Совершенно второстепенная функция записи ограниченного времени», — довела она до меня важную информацию. «Жаль, что очень коротко все получилось, но нам всем интересно, чем же это безобидное действо закончилось», — продолжила она. «Молчи, я говорить продолжу». «Леонорочка, а ничего такого, что я ничего никому не должен в этом вагоне?» — поинтересовался я с ухмылкой. «Или вы меня уже поделили? Вот что такого в том, что вы увидели, а?» «А чего там есть такого, чего бы тебе не позволила благородная особа?» Она парировала мой вопрос, встречным копируя и интонацию, и мое выражение. «Подумаешь, безобидно тронул за задницу пару девчат», — объяснила она то, что видела. Я ухмыльнулся, представив ее реакцию на более откровенные действия, имевшие место в нашем загуле. «Чего ухмыляешься?» — прошипела длиннокосая Серафима. — «Тебе нас мало? Или тебе кто-то в чем-то отказал?» — наехала она. — «Ты как ты себе это представляешь?» — не выдержал я. — «И ты, Элеонора, как вы обе себе представляете гулянку с вольностями среди стольких благородных дам, а? И чем закончились бы мои похождения? Вы, благородные дамы, себе это представляете?» Я начал выплескивать все, что скопилось за время путешествия в их компании. Или я, будучи пьяненьким, смог бы ограничить себя щипками за задницей? Они отпустили глаза, а у меня уже почти пропали тормоза. Полина это еще в голове засела. «Ну, ты же вон помолвился с Потемкиной. Хоть тут и есть девушки гораздо достойнее, и которые не против чего-нибудь более вольного. Кутузов тоже вон. Но много вы знаете о вольностях». Бум-бум-бум-бум. Неожиданно в дверь вагона постучали. Я поспешил вскочить, внутренне обрадовавшись любому, кто не дал продолжиться неприятному разговору. Вскочил и пробежал до двери. Открыл и чуть-чуть не столкнулся лбами с озадаченным Родионом. Вид у парня странный, взъерошенный какой-то. «А что это, Кутузов, у нас с физией несуразный гуляет?» — решил я пошутить на эту тему. Князь не оценил моего веселого порыва и остался таким же растерянным или потерянным. «Феликс!» — он вцепился в мою руку и начал ее непроизвольно трясти. «Феликс!» — повторил Родион, а я обратил внимание на его бегающие зрачки. «Да перестань ты уже причитать-то! Я кое-как вызволил свое предплечье из его крепкого хвата. «Чего там у тебя? Ну давай, успокаивайся и коротенько обрисовывай ситуацию». Родион подобрался и одарил меня взглядом, полным отчаяния. На следующем полустанке он запнулся и набрал воздуха. «В общем, так, на следующем полустанке в эшелон подсядет мой дедушка, князь, Кутузов Александр Ефремович. Догадываешься, о чем речь пойдет, и какая такая нужда приключилась для визита?» Выпалил он и уставился на меня, обалдело, смотрящего на него. «Думать и гадать над поводом инспекции Родиона я даже не буду. И ежу понятно, что дело все в обручении молодого князя с госпожой Виолеттой. Но все можно повернуть в нужное русло, если показать девушку с правильного ракурса. Она вроде как магистр, да и к тому же какой-то там редкой специализации». Я крикнул Сивова и Барри, а эшелон начал замедлять ход, что просто закричало всем нам о ничтожно малом времени, оставшемся на подготовку к встрече с высокородным родственником Родиона. «Задачка. Остапий, Барри, ваша задача заняться столом», — отчеканил я указание. «А это мы мигом», — среагировал Сива и потянул за собой здоровяка. «Накроем стол яствами. Барри понял задание по-своему. Давайте». «А мы с тобой, Феликс, что будем делать?» Родион задал уточняющий вопрос, уже почти полностью успокоившись. «Мы?» Я задумался. «Только не говори, что у тебя только часть плана имелась», — забеспокоился Кутузов-младший. «Да. Мы с тобой будем ждать, пока твой дед будет преодолевать препятствия. Я приступил к импровизации. Ему же нужно разрешение руководства состава, чтобы посетить внучка». «Также», — надавил я, подчеркнув свою правоту, «к военному коменданту эшелона Францу Иосифу придется заглянуть, посидеть с капитан-поручиком, поговорить о новостях. Наверняка и комендант призывников, подпоручик Воронцов Илья Никонорович, тоже к ним присоединится». Выдал я оправданные предположения. «Так что минут 40-30 у нас с тобой есть». К нам подбежала жизнерадостная Виолетта. Девушка поняла, что грядет какое-то событие, из-за которого настроение ее кавалера испортилось. «Что я вижу, Родион? У тебя такой вид, не побоюсь подбора выражений, но она проявила участие. Поясни своей избраннице». «К нам едет дедушка», — выпалил он и бухнулся на табурет. «Это ж здорово!» — среагировала Виолетта. «Ты должен радоваться», — добавила девушка и нежно обняла молодого князя. «Думаешь?» — неуверенно переспросил Родион. «Мне быстро надоело их воркование». «Девчата, всем внимание!» — крикнул я на весь вагон. «Пара дюжин девичьих лиц обернулись и устремили на меня вопрошающие взоры. «Девушки, благороднейшие наши воительницы!» — начал я речь с небольшой лести. «Красавицы!» — я сделал ударение на это примечание. «К нам едет ревизор!» — огорошил я их. «В лице уважаемого дедушки нашего Родиона, зовут его...» Пришлось приподнять Кутузова, заодно и высвободив князя из объятий Виолетты. «Александр Ефремович», — доложил Родион. «Так вот», — я снова взял слово, — «необходимо помочь молодой паре и произвести нужное впечатление на уважаемого родственника». Приступил я к постановке задачи. «Девушку украсить», — я взял Виолетту за локоть и выдвинул вперед. «Вот, с ней вы уже познакомились. Удачи!» «А я займусь Родионом», — завершил я вводную речь. Девушки среагировали правильно, и вагон наполнился суетящимися дамами. Это мы уже проходили недавно. Благородные девицы снова приступили к ревизии своих закромов, подыскивая наряды себе и нуждающейся Виолетте. Хотя она девочка состоятельная. Да и ладно, пусть делом занимается. Родион, я обернулся к князю. Вот какого спрашиваться хера лысого, ты впадаешь в панику, а? Я решил не рассусоливать и не фильтровать свои выражения. Ты сам известил родню об обручении? Да, подтвердил парень, самолично просил коменданта отправить депешу. Ты объяснил причину своего выбора? Продолжил я. Я не имею в виду ваши постельные игрища, а основную причину. Ну, ту самую, что с ее редкой магией связано. Пришлось уточнить то, что я имею в виду для парня, замешкавшегося с ответом. Да, конечно. Кутузов вновь не подвел меня с ответом. Твой уважаемый дедушка, прости, если дальше будет грубо. Я заранее извинился у благородного за свой напор. Твой дед идет? Да нет же! Родион даже подскочил от возмущения. Тогда, дружище, какой хера ты тут панику затеял? Рявкнул я и развернул ее к выходу. Марш в свой вагон! 5 минут у тебя для наведения нужного лоска! Скомандовал я, подводя его к двери. Все парадное, что снять успел, надевай назад и скорее возвращайся. Пришлось развернуть его к дамам и дать пару секунд для наблюдения процесса сборов его избранницы. «Видал, какая она у тебя? Посмей только подумать, что нехороша!» — завершил я и вытолкал его из вагона. Закрыв дверь, я облегченно выдохнул и отметил полную остановку нашего эшелона. Это значит, что время, отпущенное мной до начала приема дорогого гостя, начало свой обратный отсчет. К моему искреннему удивлению, со своими задачами девчата справились быстро. Благородные особы умудрились и сивому с Барри помощь оказать в деле по сервировке будущего праздничного застолья. Родион вернулся при параде, чем вызвал всеобщий восторг. К князю подвели его красивую избранницу и... Бум-бум-бум! Стук в дверь позвучал сигналом к началу мероприятия. Все воззрелись на меня, по обыкновению считая главным, посему пришлось действовать согласно этого почетного звания или общественной нагрузки. «Входите», — заявил я и приготовился, отступив к остальным. Дверь открылась, и на пороге нашей теплушки появился совсем не старик, как я ожидал, а вполне нормальный мужчина среднего возраста. «Вот она, наша прелестная особа, растопившая камень молодого отпрыска», высказал Александр Ефремович вместо приветствия и растопырил руки, делая шаг к обалдевшей Виолетте. Он сжал девушку в объятиях и потрепал по голове внучка, что полностью развеяло мое ожидание какого-то скандала, ну или просто напряжение ситуации. «Я тоже рада знакомству», — застенчиво проговорила Виолетта. Дедушка, не обращая внимания на всякие этикеты, взял да и поцеловал раскрасневшуюся красотку в щечку. «Хвалю, Родион!» — он, наконец, и внука удостоил внимания. «Да, Александр Ефремович», — сдержанно поклонился Кутузов-младший. «Нет нужды вдаваться в детали, как и уточнять титул столь прекрасной госпожи», — заявил он с чувством полным удовлетворения. «Отпразднуем!» Старший самолично подвел Виолетту к столу и наполнил 2 фужера. Подал один девушке и выпил. Тут его взгляд наткнулся на моего денщика. «Ефим?» — князь мотнул головой, как бы прогоняя видение. «Нет, нет, не может быть такого! Ты же...» Фужер выпал из его руки, и он бросился к старому солдату, распростерши руки для объятий. Я просто выпал в прострацию, впрочем, как и все. Они постояли некоторое время, рассматривая друг друга. Глаза их предательски заблестели из-за излишней влаги, и они еще раз обнялись. «Простите, покорнейше», — начал князь, поклонившись всем нам. «Внучек, красавица Виолетта», — он акцентировал свое обращение, — «продолжайте праздник в честь обручения, а я, с вашего позволения, отлучусь с этим человеком». Кутузов-старший приобнял Ефима. «Не гневайтесь». «Князь!» — Ефим бесцеремонно развернул гостя лицом к себе. «Ты ведь был?» «Был, был». Грустная улыбка скользнула по лицу Александра Ефремовича. «Ну, как видишь, он расплылся в улыбке». «Чего уж, вижу, чай не слепец», — скопировал радость ему Денчик. «Как тут мой отпрыск?» — поинтересовался князь для проформы, прекрасно зная ответ. «Но, хе-хе», — Ефим подкрутил ус, — «да почитай, что как и мы с тобою в свое время, помнишь?» «Это тогда, когда я свою княгиню за перевалом за хребете сыскал?» — закивал князь, сдерживая смех. «Эй, знатно тогда погуляли!» — усмехнулся Ефим. «А не!» — старый солдат махнул в нашу сторону. «Так и в половину не уложились». И они вышли из вагона, оставив всех нас застывшими в обалдении. Мы постояли немного и, наконец-то, отмерли, начав шевелиться. «Ничего не понял», — Родион развел руками. «Деда словно подменил кто-то». «Да». «В таком случае, господа и дамы», — я взял слово, — «давайте отметим». Я жестом пригласил всех к столу, думая о превратностях судьбы и гадая, что же у этих двух человек могло быть общего в жизни. «Кстати», — слово взяла Элеонора Врангель. «Уже утром наш эшелон прибывает в пункт распределения личного состава по гарнизонам. Довела она до всех важную информацию». Мы занялись трапезой, причем я полностью исключил алкоголь из своего рациона. «Хватит, попил на всю оставшуюся. Теперь и послужить можно».